Она прочла несколько страниц дневника дочери, который та вела с тщательностью интроверта. Ничего не поняла, только расстроилась. Ничего нового не узнала, кроме того, что ей и так было известно. Трудно ее дочери придется в жизни, как и всем, не от мира сего. Личных мыслей в дневнике почти не было. Яна переписывала чужие цитаты, обрывки стихов и отрывки из старинных страшных книг. Попасть в руки судьи по делам ведьм означает, что обвиняемому придется бороться за свою жизнь со львами, волками и медведями, не имея никакой защиты, поскольку он лишен любого оружия. 1650 год, читала Рада. Что это такое? Зачем эти странные строчки понадобились 15-летней девушке? Антуан Гаден, около 40 лет, принеся присягу и будучи допрошен, сказал, что слышал, как сын упомянутый Десли говорил после, что его мать отправилась задом наперед на витой ивовой палке на сборище. Также он свидетельствовал, что слышал, как люди говорили, что упомянутая Десле трижды произносила проклятие по адресу женщины по имени Пренс, пока та рожала. 1529 год. И тому подобная муть. Рада расстроилась, но дочери ничего не сказала. Ее назвали Радой, и в этом была ирония судьбы, ибо она не радовалась почти никогда. Хотя умела отлично имитировать, вся ее жизнь в сущности была хорошей миной при дурной игре. Она давно смирилась, хоть и плакала иногда в подушку перед сном. Грусть, грусть, едкая, как дым дешевых сигарет. Должно быть, проще живется тем, чье существование напоминает набор машинных ритуалов. На ощупь сунул ноги в привычные тапочки, сварил кофе, поплелся в офис знакомым маршрутом, на лестнице встретил коллегу, который заученным преувеличенно бодрым тоном спросил: «Как дела?» Точно так же заученно ответил ему: «Лучше всех, отлично!» А сам при этом подумал, что ничего хорошего, долги по квартплате, отсутствие секса, эти грязные московские лужи, хамство, водители маршруток, рассуждающие о политике, опять кариес и какая-то родинка подозрительная на плече, и все время хочется спать. Включил компьютер, пролистал новости, поработал немного, а там и обеденный перерыв, и гуляш в местной столовой напоминает собачий корм. Вечером толкотня в маршрутке, потом разогреть что-то на ужин, а потом уже и спать пора. Городская зомби-программа, не подразумевающая рефлексии. Рада с детства к каждой ситуации относилась как к кубику Рубика. Ее личными инквизиторами были тысячи возможных альтернатив, которые она каждый раз открывала постфактум. Раду воспитывала бабушка. «Не ешь меня, бабушка, только, пожалуйста, не ешь меня!» Август, желтая луна в окне. Комары, душно, ночь как ночь. Кто-то неумело бренчит на гитаре во дворе, и ради мерещится, что пытаются вывести Blue Valentines, хотя на самом деле Цоя. Какие Blue Valentines в восточном гальянове? Занавеска слегка колышется, как привидение. В квартире пахнет смертью, блины, хризантемы, свечной воск. Все домашние спят, потому что близость смерти и связанный с ней особенный сорт суеты утомляет больше, чем физический труд. Рада одна в кухне, перед ней остывающий чай, который она налила машинально, потому что не сидеть же перед пустым столом. В голове было пусто, не та священная пустота, которая есть первооснова всего, но тягостная, с привкусом ожидания беды. С самого утра все шло не так, нахамили в морге. Обидно, беспричинно. Потом ей стало плохо на отпевании. Она начала оседать на пол. Если бы кто-то не подхватил, подожгла бы юбку свечой. Долго искали парковку у крематория. А потом выяснилось, что крематория на кладбище 2. И они приехали не к тому, а в нужном все на них злы, потому что очередь. На поминках подали скисший компот. Тосты были все какие-то фальшивые. Как будто бы произрастали не из любви и пустоты, а из суеверного тезиса о мертвых либо ничего, либо хорошо. У бабушки фобия была. Боялась, что ее заживо похоронят. «Внучка, когда я умру, ты отруби мне пальчик», — просила она. «Что за ужасы говоришь? Зачем?» «Говорят, если у человека сон летаргический, то болевой шок разбудить его может. А то усну, а все подумают, померла. Увезут в холодильник меня. Я буду думать, что ж вы, зачем ж вы меня в мешок положили? Я живая. А сама понимаешь, кто труп возит, санитары пьяные. Потом в холодильнике я усну, а проснусь уж под землей, в гробу. Буду метаться, кричать, царапать ногтями доски, и не услышит никто. Отруби мне пальчик, внученька, чтобы этого не случилось. Бабушка, замолчи, замолчи!» Впервые бабушка попросила отрубить ей пальчик, когда Раде было всего 10 лет. Она потом много ночей уснуть не могла. Все и мертвая бабушка снилась. А когда вещи бабушкины разбирала, нашлось странное письмо. «Дорогая моя внучка Рада, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет уже в живых. У меня так и не хватило смелости рассказать тебе. Но и чтоб ты жила в неведении, допустить не могу. Надеюсь, моя земная жизнь продлится еще много лет. Но на всякий случай пусть это письмо будет уже сейчас. И однажды оно дождется своего часа. А сейчас тебе 8 лет, и ты у меня настоящая красавица. Июнь, и мы с тобой в пансионате на Истре. Путевку достала моя подруга. Здесь хорошо, кормят 4 раза в день. Ты поправилась и выросла. И все прошлогодние платья вдруг стали тебе короткие. Ты научилась кататься на велосипеде, бегло читать, и, наконец, плаваешь без спасательного круга. А вчера ты опять спросила про мои янтарные бусы. Откуда они у меня? И я ответила правду, что это единственное украшение моей матери, которое они проели в черные годы. И ты тогда попросила, расскажи мне о твоей маме, почему я ее никогда не видела. Я отвлекла твое внимание. Хорошо, что тебе всего 8 лет, и ты наивна, как божий ангел. Я не знаю, что я скажу, если ты спросишь о моей маме, когда станешь старше. Наверное, что-нибудь совру, что сама плохо ее помню, например. Я помню ее хорошо. Шутка в том, что я не хочу говорить о моей матери. Все ее изображения были сожжены в день ее смерти, а ее имя в последний раз произносилось на поминках после похорон. Даже на 40-й день после смерти ее уже не вспоминали. Мою мать, твою прабабку звали Софьей. Родом она была из деревни, но в юности переехала в город и сразу удачно вышла замуж. Все удивлялись. Полуграмотная, некрасивая девка и мужчина благородных кровей, с историей, деньгами и связями. Но ничего удивительного. Твоя прабабушка и моя мать была колдуньей, ведьмой. Возможно, тебе, читающей эти строчки, покажется, что я выжила из ума. Я довольно поздно узнала правду. Но я всегда боялась мать. Мне было 10 лет, когда я поняла, что ненавижу ее. И мне было за это очень стыдно. Меня никогда не били. Относились ласково. У меня были и нарядные платья, и хорошие учителя. Но у нее был такой взгляд, что когда он останавливался на мне, хотелось стать невидимой, исчезнуть. Соседи о моей матери много сплетничали. Я думала, что это зависть. Ведь у нас всегда водились деньги. Всегда. Даже в самые тяжелые годы. Мы жили лучше остальных. Беды как будто бы не касались нашей семьи. Мой отец любил мать беззаветно, как фанатик любит Бога. Мне было 8 лет, когда мама полюбила другого человека. И по странному совпадению в тот же год отец скончался от неведомой хвори. Я очень по нему скучала. Всю жизнь. Соседи говорили, что мама знает слова, которые могут убить любого, и что не стоит поворачиваться к ней спиной, потому что если она прошепчет что-то в твой затылок, быть беде. Мама знала об этих сплетнях и даже над ними посмеивалась. Дремучие, необразованные люди, презрительно говорила она. Но однажды я заметила, что она и вправду шепчет что-то в спину, проходящей мимо соседки. И тем же вечером тело той в полиэтиленовом мешке куда-то унесли. Я спросила маму, неужели это ты сделала? Она дала мне пощечину, впервые в жизни. С тех пор я внимательно за мамой наблюдала. И даже иногда делала то, на что никто другой, включая ее мужей, никогда не осмелился бы. Я за ней подсматривала, я залезла в ее личные вещи. Я всегда знала, что мама прячет что-то в шкафу. Ее одежный шкаф нельзя было открывать. Если только тот к нему приближался, мать начинала шипеть, как разъяренная кошка. И вот один раз, ее дома не было, я в тот шкаф залезла. Среди одежды и обувных коробок я нашла 3-литровую банку, которой сидела крупная жирная жаба. Я никогда таких жаб не видела. Бурая, бородавчатая и с желтыми круглыми, как у совы, глазами. Сначала мне показалось, что она не живая. Я сунула в банку руку и ощутила в ладони прохладную пульсацию. Жаб дышала. Не знаю, зачем я вынула ее из банки. Как будто околдованная была. Жаба меня не боялась. Прижалась к моей руке. Даже зажмурилась от удовольствия. Как будто диковинная собачка. Я погладила ее по голове, покрытой бородавками, похожими на гнойные прыщи. И вдруг жаба осторожно поползла по моей руке, как будто бы знала направление. Мне было и противно, и любопытно. До того я никогда не держала в руках ни лягушек, ни жаб. Жаба забралась мне под футболку, груди. И вдруг я почувствовала, как ее холодный пупырчатый рот сжимает мой сосок. Я завизжала и сбросила ее на пол, а потом убрала обратно в банку, а банку в шкаф. Тем вечером я слышала, как мама, которая думала, что я уж сплю, тихонько приговаривает: «Бедная ты моя, бедная! Как ж ты ухитрилась сломать лапку! Ничего, я тебя вылечу, я тебя выкормлю. Иди ко мне, отведай молока красного». Никогда до этого я не слышала, чтобы мама так ласково с кем-то разговаривала, даже со мной. Но это не главное. Однажды я видела, как мама убила ребенка. Это произошло в одну из зимних, самых темных в году ночей. Откуда она взяла младенца, не знаю. Я услышала его приглушенный, похожий на мяуканье плач. «Что там у тебя?» — спросила я маму. «Тебе показалось. Это просто телевизор», — с натянутой улыбкой ответила та. Я видела, как моя мама волнуется. Ребенка она спрятала в корзину для грязного белья и одеялом сверху накрыла. У нас была большая квартира, и мама была уверена, что я ничего не замечу. В тот день она отослала меня в комнату раньше обычного. Мне не спалось. Я знала, что за дверью происходит что-то страшное. У меня зубы стучали от страха. А утром мама была веселее, чем обычно. Она прекрасно выглядела и как будто помолодела на 20 лет. Совсем девочка стала. Румяная и с наивными глазами. Я ей сказала: «Мам, мне показалось, что ночью тут ребенок плакал». Думала, она меня отругает, но не могла молчать. Она расхохоталась и угостила меня пряниками. «Что ж ты у меня такая глупая? Ну откуда тут дети? Придет же тебе в голову». А потом я в корзине для грязного белья нашла окровавленные тряпки. Я точно знаю, что младенец был и что она его убила. Но только вот не знаю, зачем ей это понадобилось. «Зачем я это все пишу тебе, внученька? Я хочу тебя попросить, будь внимательнее. Уже потом, после смерти матери, я с разными людьми на эту тему осторожно беседовала и выяснила, что колдовской дар обычно передается в семье по женской линии. Я сама была этого дара лишена, к дочери своей с детства с тревогой присматривалась, но ее миновала эта страшная участь, и к тебе присматривалась тоже. Я так боялась, что однажды в тебе проснется то чудовище, каким была твоя прабабушка и моя мать. И каково же было мое облегчение, когда я поняла, что ты нормальная, обычная девочка. Моя милая Рада, я хочу тебя предупредить. Если когда-нибудь родится у тебя дочь, наблюдай за ней внимательно с самого детства. Если заметишь что-то странное, лучше убей ее, удави во сне подушкой. Потому что вырасти такой, какой была твоя прабабка Софья, это горе великое. Надеюсь, ты прочтешь это письмо и поймешь меня правильно». Рада тогда всю ночь над этим исписанным мелким почерком листом рыдала. Не потому что поверила страшной сказке, в нем изложенной, а потому что вдруг поняла, что бабушка была сумасшедшая. Столько лет жила рядом, медленно сходила с ума. Видимо, плохо ей было, а никто и не заметил, не помог бедной. Страшно ей было, наверное, жить с такими демонами в голове. О письме она довольно быстро забыла. Человеческая психика так странно устроена. Мы вытесняем из памяти плохое, из чувства самосохранения. А стихи дочери ей нравились. Иногда Рада их перечитывала. И где-то там, от Москвы километров 300, она бросает зернышко, удобряет его компостом, как и положено созерцателям, бесцельно, просто. Смотрит в небо, на перистых облаков полоски. И пока она там, далеко, следит, улыбаясь за облаками, ты, мрачным жнецом, собираешь апатию своими руками. 8 американо, напротив некто с тяжелыми веками и худенькими руками. Разговор — клочками. так и живешь себе скептиком, атеистом. По вечерам гуляешь по патриаршам и чистым, пьешь разбавленной газировкой виски. Твои глаза цвета болотной ряски, и к лицу давно приросли все твои маски. И тебе иногда кажется, что ты уже близко руку протянуть. И вот же она, бездна, смотрит с ухмылкой, словно ты у нее в расстрельном списке, омут затягивающий и склизкий. И отворачиваться бесполезно. Ты же хоть и с претензией, но не железный. Твой панцирь скроен из черных шуток, твой мир покоящихся на черепахах, шаток. А всего-то и надо снежинки за воротник парашютами. Не то чтобы просто пауза, но тончайшая в своем величии пустота. Верил бы ты в божественную природу Христа, было бы проще, а так... Просыпаешься, балконная дверь на восток, там розовеет, ватные облака, а у нее километров за 300 уже росток. Но тебе на такое не хватит ни нервов, ни табака. Закрыв глаза и почти досчитав до 100, мол, иду искать, из-под земли достану. Делай шаг с воображаемого моста, под которым вода темна и густа, и почему-то еще саднит, хотя, казалось бы, почти забавно, бескровно, не рано, давно короста. И луна над твоей головой двухвоста, дома серые и бугристы, глаза твои водянисты. Вот нет бы, как раньше, запить игристым, и под рассветными облаками умиляться, как она путает писателей мураками, как топчет лед каблуками. Тоже глупо, но все же лучше, чем этот камень. 7:30 утра, телефон молчит, за стеной город, и опять будет трудный длинный год, и каждый третий случайно встреченный гром небесный, а каждый второй громоотвод. Это пафосно до 7 утра прозвучит, но самая соль в отсутствии смыслов и первопричин. Снег уже пахнет мартом, кофе опять горчит. В деревне завыла собака. Нехорошо завыла, протяжно, с той тоскливой безысходностью, которая всегда сопровождает смерть. Старуха чуяла смерть не хуже, чем собака. Смерть была вокруг нее, все было пропитано ею. И пахнущие плесенью стены ее ветхого домика, и хилые деревья в ее саду, и стопка пожелтевших газет, в которых под заголовком новости было написано о людях, давно отживших. И она сама, больше похожая на мумию, эта темно-желтая, как пергамент кожа, облепившая череп, клочья седых свалявшихся волос, почти тусклые глаза. Старуха предчувствовала смерть, как иные ощущают перемену погоды. Только у нее не кости ломило, ее всю словно наизнанку выворачивало, как старое платье. Места себе не находила, в висках стучала кровь, обычно медленная и как будто по-змеиному холодная. Мутила и пошатывала, хотелось согнуться пополам и отсветшую свою душу выплевать прям под ноги на серые эти доски. Но она знала, не получится, не поможет, ничего не поможет. С трудом ступая, она выбралась из своего темного оцаревшего дома на шаткое крыльцо и посмотрела в сторону леса, на плечи которого уже тяжелой шалью опустились сумерки. «Опять оно!» — пробормотала старуха себе под нос.